Я вас приветствую. Слава Иисусу. Хорошо, давайте откроем Евангелие Иоанна. Иоанна, первая глава. Первый стих. Вы меня слышите там? Слышно? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Я хочу с этого места сегодня поделиться с нами Слово. Вот этот стих говорит, но я, понимаете, мне трудно стоять на месте. Спасибо. Хорошо, вот так, так легко. Мы уже как семья. Библия говорит, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Знаете, есть одна проблема, да, в жизни людей или человека, жизни людей вообще, да, это такой мировой вопрос или мировая проблема, это проблема болезни. Болеют люди. Да. Болезнь везде, да, тело. Болит, все время болит. Но есть такой момент, который немаловажен для того, чтобы сохранить здоровье. Это то, как человек мыслит. Это то, как человек мыслит. Как ты мыслишь? Библия говорит, что в начале было Слово. Что такое Слово? Слово представляет идею. А идея – это мысль. Так, получается, что в начале были мысли у Бога. Вначале было Слово. Слово представляет мысли. Вот такой вопрос. Что на сегодняшний день, да, ты делаешь, которое не берет свое начало из твоего мышления, которое не начинается в тебе, в голове? Ну что? То есть, если взять тебе, можно сказать, в начале твоего действия было Слово. Или была мысль. Да, первоначально, да. Мысли, а потом дело, а потом все остальное. На, Библия говорит, касается Бога, Библия говорит, что в начале было Слово. Смотрите. Так, смотри, есть Слово и Бог, потому что говорится, в начале было Слово, и Слово было у Бога, Слово, Бог. А потом говорится, и Слово было Бог. Вот смотрите опять, Бог, Слово. То есть, Бог имеет Слово. Какое слово у Господа? Спасибо. У Бога слово сам Бог. А что такое слово Божье? Давайте читаем, что Иисус говорит. Потом мы вернемся сюда. Иоанна, 6 глава, 63 стих. Евангелие Иоанна 6 и стих 63. Здесь Иисус учит и говорит: «Дух животворит». Плод не приносит никакой пользы. Это у меня такой перевод. Не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Божье слово – это слово жизни. Божье слово – это слово жизни. Дух. Что такое дух? Дух – это то, что ты не можешь видеть. Но это не значит, этого нету. Бог говорит, что его слово – это есть сам Бог. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Так? Если представим, что у Бога есть голова, значит, в Божьем мышлении Божественное слово находится. Или в Божьей голове, или в Божьем сердце Божественное мышление. Или Божье слово. А вот давайте возьмем нас с тобой. А вы знаете, каждый сидящий здесь несет какое-то слово внутри себя. Ты несешь какое-то слово. Ты сидишь здесь, у тебя что-то внутри там. И другое дело, что у тебя там, может быть, я болею. Мне плохо. Или неизвестно, что будет со мною. Все плохо. Понимаете, внутри каждого из нас есть слово. Это слово влияет на твое настроение, это слово влияет на твое окружение, это слово влияет на все то, что ты делаешь. То есть твое мышление влияет на все то, что происходит рядом с тобой и вокруг тебя. Это немаловажно, какое слово у тебя внутри. У Бога слово. И это же слово, которое у Бога является самим Богом. То есть, это слово, которое приносит жизнь. Когда Бог говорит, поэтому у Бога, понимаете, всегда настроение, все хорошо. Потому что у него внутри слово Божье. Божье, высшее слово. Когда Бог говорит, его слово действует, работает, приносит жизнь, творит. Понимаете, да? Творит. Вот такой Бог. Вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог, Божественное слово. И между прочим, это то, что церковным людям нужно сегодня. Не твое слово, а Божье слово в голове. Божье слово. Вот опять же повторяю этот стих, да? В начале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Значит, откуда Бог берет слово свое? Как вы думаете, откуда он берет свое мышление или свое слово? Откуда? От себя. Молодцы, спасибо вам. Откуда мы с вами берем свое мышление, свое слово? Подумайте, откуда? То, что мы слышим, то, что мы смотрим, то, что мы читаем, слушаем, смотрим, читаем, и что еще? Самое главное еще. То, что мы чувствуем. Вот как только мне плохо, все, уже мышление начинается, слова уже идут. То есть, вот откуда мы берем то, что мы думаем и говорим. Еще откуда мы берем слово? От нашего представления. Что будет и что может быть. А Бог, когда он берет слово, его слово не зависит да, о его настроении там, или что там телевизор говорит, или там что пишут и так далее. Его слово является Богом, когда Бог берет свое слово от самого себя. Попробуй это самое. Вот, например, что-то происходит с тобой, да? Обязательно ты скажешь это. Обязательно. Мне плохо. Как будто кто-то тебя заставляет говорить. Ты чувствуешь такое большое давление, что обязательно сказать что-нибудь. Обязательно. То есть, твое слово обосновано на все то, что происходит с тобой или вокруг тебя. Но будь верующим человеком. Будь человеком глубже. Ай-яй-яй. Что это значит? Это значит, я чувствую одно, но я говорю, что Бог говорит. Вот смотри, в Библии написано, слабый скажет я что? А бедный скажет что? А что? Он не видит, что он бедный. А тут говорит, я богат. А вот он не видит, что он слабенький. А тут говорит, что я силен. Понимаете, он просто не берет свое слово из того, что с ним происходит. Он берет слово из того, что Бог говорит о нем. Дорогие мои, если бы, конечно, не дай, если бы делали бы духовную операцию, знаете, в эту голову у нас, там нехорошие многие вещи, мышление наше. Вот поэтому такая ситуация вокруг нас. Знаете, родители обычно всегда переживают о детях, особенно если они где-то далеко от них живут. И почему-то все то, что они думают, почти все негативные. А может быть, он там грешит, а может быть, он там курил, а может быть, он там, короче, даже не знаю, почему-то. Почему, а не то, что, а может быть, он там, короче, сильный там, крепкий там, все хорошо, да, а все плохо. И кто страдает? Сам родители, которые так думают, потому что такие мысли в голове. Я не знаю, откуда, почему. Так получилось. Божье слово – это сам Бог. Бог. Это значит, это слово, которое оживотворяет. Один человек приходит к Иисусу и говорит, добрый учитель, или учитель благие. Благие. А Иисус говорит, что никто не благ, как то. А вот, видите, значит, Божье слово всегда хорошее. Благие слова, благие намерения, благие планы. А какие у нас планы? Какие у нас намерения? Какие у нас желания внутри? Что у нас внутри? Дорогие мои, если мы будем успешными, да, в духовной жизни, немаловажно, как мы думаем, какие мысли у нас внутри. Надо обратить внимание на это. Надо обратить внимание, обращать внимание на твои мышления. А вы понимаете, что в церкви есть верующие люди. А верующие люди могут, да, среди них могут быть люди, которые мышление, или да, в их голове, или сердце страх. Хотя они в церкви, они верующие, но в их мышлении страх. Всегда пример такой-то форма. Извините. Форма это другой уже тип мышления верующих людей. Это сомнение. Они верующие в церкви, но у них сплошное сомнение. Но вот представь, ты верующий человек, который всегда сомневается почти во всем. И ты удивляешься тем, почему твоя жизнь такая. Но какая будет твоя жизнь, если тебе мышление, ты сомневающий постоянно. А Библия Иаков говорит, сомневающийся, он вот, понимаете, ты всегда вот так шатаешься. Или человек, который в церкви, постоянно в его мышлении страх. Страх. Боится. Почти все боится. Когда Петр страшился, когда он пытался ходить по воде, да, он пытался ходить по воде. И у него был страх. Знаете, куда Петр начал идти? Не вверх, а вниз. Он начал тонуть. Поэтому страх особо тебе не поможет. Сомнение тебе тоже особо не поможет. То есть надо проверять твое мышление, твое слово. Что ты там думаешь? У меня есть один сын, четвертый сын у меня. У него друг, с которым он учится в школе. Вот этот мальчик, он постоянно болеет, голова болит у него, постоянно. Мигрень, да? Мигрень, да. Один раз он в школе, другой раз он сидит дома. Один раз в школе, другой раз сидит, постоянно там страшная боль, да? Вот. И недавно я с ним встретился. Он приходил к нам, и поэтому я его спрашиваю, что с тобой происходит? И он говорит, у меня голова, головная боль, мигрень. А я говорю, а почему ты не ходишь к врачу? Он говорит, что врач или врачи говорили, что это нелечимое. Это нелечимая болезнь. Он так сказал. А это мой сын был там, его друг. И потом... Через 2 дня я спрашивал сына, ну, так получилось, на кухне мы с ним были, и я его спрашиваю, брат, как ты думаешь про то, что твой друг сказал? Правда ли, что у него нелечимая болезнь, головная боль? Знаешь, что он мне сказал? Он говорит, что это неправда. Бог может его исцелить. Это сын так сказал. И я тогда спросил, откуда ты знаешь, что Бог может его исцелить, что он не говорит правду? Он говорит, потому что когда-то у меня тоже голова болела несколько лет назад, и я молился, и Бог исцелил меня. Он так сказал. И Бог исцелил меня. Так, два ребенка, одинаковый возраст, они в одном классе, 11 лет, в одном классе, да? Один говорит, у меня болезнь неизлечимая. А другой говорит, это неправда. Разное мышление. Разные слова внутри звучат, внутри у них. Но вопрос. Почему один так говорит, а другой так говорит? Что влияет на их мышление? Условия. Воспитание. Среди. Вот этот мальчик находится среди неверующих родителей. Врач тоже неверующий. Уже насеял слово в этого ребенка, что его болезнь нелечима. Значит, он это принял, и он будет жить с этим пониманием тогда, когда его друг, у него другое воспитание и понимание, и когда что-то происходит, он молится. Так у меня вопрос сегодня. Вот у нас одна песня, которую мы поем. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. James Lavam. Non, vidéte. Vot. Mwese Ludi. Anete je Ruki, Galava, Nogi, Kabris, Se Ludi. Non, mwese Rasni, ni patamusta Rasni, Nogi, Galava, yet Ruki. A patamusta Rasni, Miravazrenia. Да. Разное понимание жизни, разное мышление. Вот то, что делает нас разные. А так у нас те же руки, те же ноги и так далее. Другой начальник, другой работник, другой еще так и другой так. Все делается в мышлении. Так, все в мышлении. Я болею. Врач сказал, что это нелечимо. Значит, я буду с этим сидеть до смерти. Потому что мне так сказали. Видите как? А другой, который был воспитан верой Иисусом Христом, говорит, а Господь меня исцелит. Одинаковые люди, но разные мышления. Карабабо шатара. Киша канта бру шатара. Пускай Господь начинает будить тебя. Аллилуйя. Ты понимаешь, что твое изменение, изменение, которое должно произойти в твою жизнь, никогда не начнется вне тебя, начнется тебе внутри. То ли исцеление, то ли успех в этой жизни, что бы это ни было, должен начинаться у тебя в мышлении. В начале было слово. И слово было у Бога. Смотри. Значит, слово было у Бога. Что это значит? Это значит, куда бы Бог ни шел, у него это слово. Я Бог. Я Бог. Я Бог. Я здоровый. Я крепкий. Я сильный. Слово было у него. Какое слово? Не я больной, я плохой, меня ничего не получается. Не-не-не. Какое слово было у Бога? Само слово Бог. Я могу, я всемогущий. Я Бог всемогущий. Я создатель. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вот другой ходит, у меня мигрит. Врач сказал, я не могу исцелиться. И он так растет. Ему только 11 лет. И до 20, до 30, до тех пор, пока он не встретится с верующим человеком, который поможет изменить его мышление, он будет так расти и даже до старости. Я такой. Но это ложь. Это неправда. Это ложь. Так откуда ребенок взял, что он такой? Из того, что он чувствует, и что врач ему говорил. Вот оттуда он взял. Вначале было слово, слово было у Бога. Господь есть творец. Куда бы он ни шел, он творит. Такой у него это установка такая. Божественная. Now, второе. Слово было Бог. Вот такая сила, да? Вот такое сильное мышление. Божественное мышление. Однажды Бог сказал Исаию, мои мысли не ваши мысли. Я мыслю по-другому. Но видите, слово было у Бога. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос каждому сидящему здесь. Вопрос. Запомните, слово было у Бога. Какое слово ты несешь каждый день? Относительно себе. Что происходит сегодня? Относительно детям. Какое слово ты несешь? Запомните, что слово было у Бога. Ты каждый день идешь на работу или приходишь домой, или что-то делаешь. Ты что-то несешь внутри. Несешь. Что ты несешь? Правда ли это? Ты скажешь, да, это правда. Но откуда ты это брал? Из-за того, что кризис есть сейчас. Из-за того, что что-то, you know, вот, например, если взять эти два ребенка, да, эти два друзья, да, если взять их, мальчик, который говорит, что у него неизлечимая болезнь, знаешь, что он говорит? Не истину, не правду, а факт. Факт. Истина есть то, что Бог может исцелить. Факт – это то, что кризис есть сегодня. Это факт, никто не спорит с этим. Факт – это то, что происходит с нами, никто с этим не спорит. Но истина есть то, что… Есть божественное откровение, которое, когда приходит к тебе, убирает все это факты с места, сметает все с места. Я думаю, что мы вместе. Аминь? Да. Так что ты не можешь с каждым ходить и утверждать себя внутри эти факты. Потому что кроме твоих факты, что происходит с тобой, есть божественное еще мышление. Есть еще божественное откровение. Вот все люди, которые отказываются верить в Бога, они просто закрывают свои возможности. Потому что, в конце концов, они придут к концу себе. Понимаешь, сегодня ты живешь. У меня сейчас один бизнесмен покаялся, да? Он покаялся сейчас, он был крупным бизнесменом, да? Вот это вокзал, который все стекло, которое вокзал там построено, это его стекло. От него купили, его, от фирмы его. И многие дома стекло, да, это он все это. Но теперь все, распад фирмы. И поэтому он начал уже, ему плохо начало. Ну, понимаешь, человек привык жить так, а теперь уже все разрушается. И что ему делать? И он уже начал болеть. Вот то, что значит прийти к концу себе. Или к концу себе, как правильно. Прийти к концу себе. А вот он все время не верит, что есть Бог. А и что ему делать сейчас, когда уже это способное, вот это, что он мог делать, что он имеет дело, уже не идет. Вот откуда мы берем свои слова. Я уже не могу, я уже болею, все разрушается. То есть, но, понимаете, дело в том, что есть Бог, который дает откровение. И поэтому, если ты с Ним, тогда ты не можешь ходить и каждый день утверждать факты, которые с тобой происходят. Наоборот, ты ожидаешь от Него откровения. Ты читаешь Библию, чтобы ты мог увидеть, что делать в этой ситуации. Ты молишься, чтобы Бог дал тебе прорыв, понимание. Слушай, когда ты начинаешь что-то утверждать словами твоими, ты либо открываешь небо, ты либо закрываешь небо над собой. Бог не может с тобой разговаривать. Пример, я вам скажу пример. Человек, который говорит, что я не верю. Все, он закрыл на собой небо. Я не верю, значит, он останется со своими фактами, со своими проблемами. Я не верю. Хорошо, живи в той ситуации. Но человек, который верит, у него есть возможность присоединиться с Божьим откровением. Какое слово сегодня ты несет? Знаешь, если раньше, это правда, если раньше меня привлекала внешность человека, то теперь особо нет. Потому что человек может быть такой очень привлекательный, красивый, но внутри он несет нехорошие вещи. И ты узнаешь это только когда ты близко с ним начинаешь жить. Выходит из него такие вещи, как будто он живет в аду. Мне иногда Господь говорит, Он говорит, никогда, да, никогда не утверждает, как сказать, ну, короче, свое, вот там, да, чувство там об этом мире или там твое мировоззрение, да, никогда не утверждает, потому что все то, что ты утверждаешь или будешь говорить, это то, что ты думаешь, что есть на самом деле в этой жизни. А на самом деле есть много хорошего в этой жизни, которое ты просто не испытывал. И поэтому твое мировоззрение такое отрицательное. Но спроси у другого человека, да, который действительно, ну, насыщенный благами этого мира. У него совсем другое мировоззрение. Поэтому тебе ходить и начинать говорить, вот все плохо на этой земле. Вообще туда-сюда. Это неправда. Это неправда. Однажды я такой, почему на этой земле столько сатанистских проявлений? Везде сатана, сатана, сатана. А Бог говорит, это неправда. Ты просто плохо видишь. Говорит, что там Дух Святой много делает. Там есть люди, которые сейчас прямо, пока ты говоришь сатана, сатана, есть люди, которые прямо сейчас пророчествуют. Есть люди, которые прямо сейчас поют Святым Духом. Есть люди прямо сейчас, которые двигаются Святым Духом. Там же, где ты говоришь сатана, сатана. Там же. Кто контролирует твою голову? Кто дает тебе подсказки? Запомните, в начале слова, всегда слово, слово в голове, слово. А вы думаете, например, блудница просто стал однажды, пошел и блудил? Нет. Это несколько раз крутился это там. В начале было слово. И в конце концов сдался, в конце концов пошел и совершил это дело. Бог говорит, если ты хочешь быть победителем в этой жизни, будь уверен, что в твоей голове происходит там. Если все там чисто, если правда, истина там, тогда нет вопроса, ты будешь победителем. Но если все там ложно, и все там только по себе, тогда проблема будет. Потому что это будет проявляться рано или позже. В начале было слово. И это слово всегда с тобой. Слово было у Бога. И это слово было Бог. Я молю сегодня, чтобы твое мышление, да, да, начало обновляться. А как это мальчик, да, ему врачи сказал. Но я надеюсь, что его дружба с сыном повлияет на его мышление. Я надеюсь, что Бог влияет на твое мышление. Обновляет твое мышление. Чтобы ты перестал видеть много этих отрицательных, я здесь не могу, я никто. Вот это все, что это все были убраны. Чтобы ты оставался с Божьим словом, с Божьим мышлением. Почему? Здесь написано, это же первая глава, Иоанна, 14 стих говорит, и слово стало плотью и обитало с нами. Но речь идет об Иисусе, как слово. Значит, до пришествия Иисуса, пророки всегда ходили, знав в их мышление, они всегда пророчествовали. Родится Мессия, придет Мессия. У них была связь с Богом. Да? Бог говорит, и они пророчествуют. Однажды будет Спаситель. Он родится через Деву. Он родится. И они провозглашали это слово. И Моисей, и Исаи, и Иеремия, они все языки говорят, будет, родиться. А потом в Новом Завете, последний, кто это сказал, это ангел. Ангел приходил к Марии и говорит, что будет Спаситель. Мария согласилась. Но до этого момента уже много лет тому назад было сказано, в божественном мышлении всегда было «Будет Спаситель». И знаешь, в Новом Завете это реализовалось. Иисус родился. Слово стало плотью. То, что было пророчествовано многие годы, много лет тому назад, все то, что пророки говорили, и Моисей говорил, и другие говорили, в Новом Завете стало плотью. Иисус родился. А вы знаете, что однажды ваше мышление будет, you know, реализовываться? Да. Надо думать правильно. Вот почему многие люди не исцеляются. Потому что постоянно в их мышлении, они даже не видят, что будет когда-нибудь, да, здоровье. Они уже вообще перестали это видеть. Это проблема. Потому что то, что ты там видишь, то, что и будет всегда при тебе. Если ты можешь обновить твое мышление, если ты можешь согласиться с Богом, что Спаситель родился мне, однажды смотри, Иов, он весь больной, весь, головой до ног. Насколько он больной, жена говорит, слушай, прокляни Бога, или как там написано, хули Бога и умри, потому что я не вижу, то, что касается обо мне, как твоя жена, нет надежды. Его друзья пришли и начали много говорить ему, проповедовать, говорить, учить. А Иов, она же такой сидит. Как божественное мышление. Слово было Бог. Ай-яй-яй-яй. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Мне это нравится. Она же Иов такой. Все эти его друзья говорят, жена тоже уже сказала свое. Ну, а он сидит и говорит, а я знаю, что искупите мой. А я знаю, что искупите мой жив, и мои собственные глаза увидят его. Жизнь начинается не из плоти. Жизнь начинается из того, что ты видишь там. А он видит не проклятое тело, он не видел больное тело, хаям брошала. Он все это испытывал на себе. Но он такой, а я знаю. А я мабошала. Боже мой. Слушай, мне хорошо. Ай-яй-яй. А я знаю, что моя сердце растет. А я знаю, что моя жизнь меняется. А я знаю. Кризис, говорят, кризис. Говорите, кризис. Но я вижу что-то другое. А я знаю, что искупите мой жив. А я был шалава. А я знаю, что моя жена красивая. А я знаю, что мои дети прекрасные. А я знаю, что мои дети хорошо учатся. А не то, что... Что? Опять двойка пришла домой сегодня. Начинаю бить этого ребенка. Не-не-не-не-не. Ты преуспеваешь. Я верю в тебя. Тебе получится. Ты сеешь своего мышления. А я... Я еще что-то вам показать. Слушай, перестаньте ходить в церковь, потому что надо ходить. Реши, я буду победителем. Реши, у меня будет здоровье. Когда я пришел к Иисусу, я не пришел, потому что я хотел ходить в церковь. Я пришел, потому что я хотел исцеления. Знаете что? И он меня исцелил. Понимаете? Он исцелил. И когда я видел, что он меня исцелил, я говорю, теперь я хочу жениться. Мои эти потребности уже... Растут. Я хочу закончить учебу. Я хочу жениться. Я хочу жить. Боже мой, спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Канда брошараба. Екату караба, бошак караба. Спасибо тебе, Иисус. Не только ходи, ходи с ожиданием. А? И перестань смотреть на твою силу, потому что это не воинством, не силою, а Духом Божьим делается. Жди его подсказки. Божий, понимаете, вчера Бог мне говорит, у меня такое было такое чувство, да, такое чувство, надо быть мужчиной. Вот такое чувство, потому что это, я тоже это, конечно, слышал много раз. Будь мужчиной. Будь мужчиной. Ну, будь мужем. Ну, значит, ну, прилагай силы. А вчера мне Бог говорит, может быть, тебе лучше не просто стать мужчиной или быть мужчиной. Может быть, лучше тебе быть божественным мужчиной. Есть разница. Я вам скажу разницу. Вот первое говорит о том, чтобы ты был сильным. А второе говорит, что тебе не надо обязательно быть сильным. Тебе надо просто надо быть мудрым. Не поняли? Смотри, кто-то проявляет много силы, а другой сидит, а я знаю, искупите мой жив. Кто-то бегает в больницу, а он сидит, а он меня исцелит. То есть, ему не надо особо тут быть мужчиной, как надо, или как в народе говорят, потому что у него идут подсказки. Ему надо просто откровение. И все получается. Читаем Иоанна опять 6 главу. Мы скоро закончим. Но не потому, что мне не все сказали. Это у вас время. Время, да? Мы временно живем. 63 стих. Дух животворит. Запомните это. Дух животворит. Плод не приносит никакой пользы. Или плод не пользуется, как правильно, ни мало. Ни пользы, ни мало. То есть, даже маленькая польза от плоти нету. Даже самый маленький. Иисус говорит, что плод не пользы, не мало. То есть, даже нету пользы там. Вообще нету. А люди постоянно ковыряются в себе в плоти это тело. Ой, что-то там пытаются делать. Слушай, оттуда не будет тебе сила. Сила приходит от Бога. Сила приходит от твоего, там, что Бог тебе говорит, твое мышление. И ты все время в этой плоти. А наш день недавно, это было понедельник. Это неделя прошлая. Я пошел к другу в гости, а он там сидит, мерит давление. А и после этого он смотрит, сколько у него, 170. Ой, мамушка, ему плохо. Большое давление, а у него как бы уже какая-то... Короче, женщина появилась, ему жениться надо, тут такое давление, он болеет. И это крутит это, опять в мере смотрит, ой, бабушка, так плохо, я пойду к врачу. Понимаете, мере сколько хочет это плод, от нее нет никакой пользы. Тебе нужен Иисус и его подсказки. Скажите аминь. Аллилуйя. Господь, дай мне твое мышление. Слово твое. Слово твое мышление. Смотри, откуда мой друг берет свое мышление. От аппарата. 170. Мамушка. 170. Мамушка. Господь, мы нуждаемся в Тебе. Мы, понимаете, когда Бог приходит, пускай даже 180, искупите мой жив. Дорогие мои, нам нужен Божье свежее мышление. Аллилуйя! Пускай Бог проникает в твое мышление. Пускай Дух Святой проникает в твое сердце, твой дух, все твое внутренность. Тогда твое тело, которое ни мало не пользуется, будет поправляться. Скажите аминь. Аллилуйя! О, я брошу талаба, босса талаба. Слава Иисусу! Знаешь, я однажды сказал, я получу все За что Иисус заплатил цену? Да! Пусть это будет твое решение. За что Иисус платил цену? За твое здоровье. За твое спасение. За твою семью. О, Боже мой. И этот список очень длинный. Я все получу. Я не фома сомневающий. Я верующий в Господа Иисуса. Потому что Господь сказал, блажен не видящие, но верующие. Аллилуйя. Кета брошараба. Поэтому я настроен получать. Я настроен встретиться с Господом. Я не смотрю на свое тело. Поэтому Иов не смотрел на свое тело. Эта жена туда смотрела. Это друзья смотрели. Иов говорит, а я знаю. Керамабошатара. Слава Иисусу. Аллилуйя. Ямабошанталабабошаталабабосаталабаба. А ты знаешь, что когда твое мышление поправляется, твое тело начинает ликоваться? Когда твое мышление поправляется, ты хочешь прыгать, ты начинаешь радоваться, потому что внутри тебя божественное слово, божественное мышление. В начале было слово, слово, которое тебе подними вверх, должно быть тебе внутри сначала. Слово, которое унизит тебе вниз, в депрессию тоже внутри тебе начнется. Нам нужно Божье Слово. А оно это дает свободно. Свободно. Аллилуйя. Мне нравится Слово, которое у Бога. Мне нравится. Знаете, какое Слово у Него? Бог. Ай-яй-яй. Бог. Бог. У него слово Бог. Жизненно животворящее слово. Он приходит, тот говорит, я болею 38 лет. Да? Да. Хорошо. Возьми пасты, иди домой. Ай-яй-яй. Слушай, надо этого Иисуса любить. Он радикальный. Как будто он не понял, что этот человек сказал. Этот человек сказал, я тут лежу уже 38 лет. Вот то, что он сказал. А Иисус говорит, возьми пасты, иди домой. Нет, Господь, ты не понял. Ты что-то не понимаешь. Ай-яй-яй. Слушай, может, я попроповедую? Вы разрешаете? Я могу дальше проповедовать. Аллилуйя! О, какой Иисус! Господь, ты не понимаешь? Я 38 лет лежу. Вот весь его мышление пораженное. Пораженное. А Иисус со своим божественным словом, ай-яй-яй, со своим божественным мышлением говорит, я что-то не понял. Возьми твой пастырь, иди домой. Тот взял и пошел. Знаешь, люди блудят, курят. Я имею в виду церковные люди. И некоторые, может быть, и здесь, может быть, да. Потому что, знаешь, пока не поймали вора, он думает, что меня никто не видит. Бог тебя видит. Понимаешь, люди делают эти вещи, понимаешь, и ходя в церковь, я тебе скажу, ты многого потеряешь. Нам надо вкусить Иисуса. Когда ты вкусишь Его, ты знаешь, что у тебя уже приказ, уста уже приказывая эти негодные бесам, эти проблемы, приказывая им, да? И они все делают то, что ты говоришь во имя Иисуса. Знаешь, здесь это другой уровень жизни. На место того, чтобы идти, Бабе говорит, что чтобы мы жаждали, да? Ну, эти дары духовные, как это там писано? Ревнуете. А ты тут ревнует про курение, там ревнует про с кем говорить, с кем встретиться в церкви. В час. Я пойду в церковь. Нам, у меня там встреча. С кем встретиться? Надо ревновать за духовные дары. Потому что Бог, понимаешь, когда ты вкусишь Его, ты увидишь, как Он приятный. Как Он поменяет твое мышление. Ты совсем другой человек. Говори о кризисе, а ты поешь. И знаешь, что Иисус сказал? Он говорит, что придет на этот мир всякие неприятные, ну, я своими словами, да? Всякие неприятные испытания. И люди будут издыхать от страха. От чего? От того, что они ждут, что будет с ними происходить. И после того, как он это сказал, он нам говорит, а вы в это время, что делать? Поднимите вашу голову. Потому что время вашего избавления приблизился. Но, Господь, я не понял. Все плохо вокруг, а ты говоришь, чтобы мы подняли голову, когда все склоняют голову, а мы должны поднять голову, да. Вот так должно быть, дорогие мои. У нас внутри должно быть божественное мышление. Божественное мышление. Поэтому Бог говорит нам, обновляйте разум ваш. Обновляйте. Читаем это, и мы закончим. Это последнее. Римлянам, 19 главу. На этом мы закончим. Римлянам, 12. 1-2. О, Иисус, спасибо. 1-2. Римлянам. Читаю второй стих. И не сообразуйтесь с веком сим. Не сообразуйтесь. Они так идут. Вообще, они идут далеко от Бога. Знаете, где они, куда они идут далеко от Бога? В своем мышлении. В своем мышлении они все время уходят от Бога далеко, далеко. И Бог говорит, что тебе не надо направить твое мышление, you know, на их сторону. Не надо мыслить, как они мыслят. Они сами даже не знают, куда идут. Но Бог знает. Они, Бог знает, что они все идут, направляются в погибель. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь. Обновление ума вашего. Преобразуйтесь. Видите, как говорится? Преобразуйтесь с помощью обновления разума. Вот поэтому говорят, это тело, это Иисус говорит, что там пользы никакой. Я помню, однажды я был дома несколько лет назад. Понимаете, я много ходил. И в туфли, и это. У меня нога начала... распухать, понимаете? А там много воды пил тоже, потому что жарко, да? Когда климат меняется, ой, Боже. У меня... И однажды, я это, понимаете, резко это заметил. Я смотрю, у меня нога уже такая. А я страх. Фух! Господь, успокойся. Слава Богу за Иисуса. Успокойся. А от этой плоти нету никакой пользы. Так что делай то, что надо делать. А что надо делать, Господь? Начни помазать и помолиться. От этой плоти никакой пользы. Ни пользы, ни мало. И я начал помазать, молиться, и Бог исцелил. То есть поправил все. И видите, а, страх. От этого страх тоже это плод. От него никакой пользы. Понимаешь? Ты можешь заниматься этим сколько ты хочешь лет. Ничего полезного тебе не будет. Надо найти, что Бог говорит и делать. Вот оттуда будет польза. Слава Иисусу. Я верю, что Бог посетил нас сегодня. У меня, до того, как я пришел сюда, у меня было желание молиться за людей. Я не знаю, сколько у нас времени еще. Но я могу молиться. Семь. У нас 7 минут. Давайте я молюсь быстро. За те, которые хотят выходить быстро, у нас только 7 минут. Помолю за вас во имя Иисуса. Kirababo shatalababo sidaba. Oh, будем верить Господа сегодня за Божье посещение. Мое дело молиться, Божье дело совершать свое дело во имя Иисуса.